Глава шестая. Пауза все длится, и мне кажется, что сейчас что-то произойдет. Буквально кожей ощущаю наэлектризовавшееся пространство между нами. Но именно в этот момент створка двери отъезжает, и в салон проходит стюардесса, толкая перед собой столик, покрытый белой скатертью. Заур отпускает меня. «Сядь в кресло, Даша», — говорит с нажимом, и я забываю про свою обувь, которую так по-дурацки порывалась снять. Прыгаю в кресло и замираю. Исаев же занимает место напротив. Стюардесса суетится рядом и спустя несколько минут извещает, что мы взлетаем. Напоминает пристегнуться, а я не могу найти ремня. Девушка, улыбнувшись, помогает мне. «Я принесу напитки после взлета», — информирует коротко Исаева и, получив утвердительный кивок, исчезает. А я вцепляюсь в подлокотники кожаного кресла и смотрю в иллюминатор. Железная птица стремительно разгоняется и отрывается от земли, рассекает своими крыльями облака, а я смотрю, завороженная зрелищем. «Ты летала до этого?» Вопрос, заданный с легкой хрипотцей, отрезвляет и заставляет посмотреть на мужчину, который вальяжно сидит передо мной. «Пару раз», — отвечаю тихо, и Заур кивает. «Больше мы не говорим». Возникает стюардесса, накрывает на стол, а я, раскрыв рот, смотрю на хрустальные бокалы, на сервировку стола, как в лучшем ресторане. Я летала по стране, сидела в неудобных креслах и ела суховатый бутерброд. А здесь? Здесь даже и не с чем сравнивать. Становится страшно от размаха мужчины, к которому я умудрилась почти под машину попасть. Фактически, Заур обладает большой властью, деньгами, влиянием. Для такого человека не составит труда затерять концы и решить свою проблему с девочкой из простой семьи. «Не кусай губы, Даша. Не люблю этого». Вздрагиваю и опять смотрю на мужчину, который не сводит с меня глаз. «Это нервное», — отвечаю правдиво, кивает. «Я понял. Контролируй себя. Иначе я воспринимаю этот жест как предложение покусать твои губы самому». Воздух вырывается из горла хрипом. Спина натягивается тетивой. Бросаю затравленный взгляд в сторону закрытой двери, за которой осталась стюардесса. Отслеживает мой взгляд. Опять, словно мысли, читает. «Сюда никто не войдет, Даша. Даже если ты будешь кричать и молить о пощаде, никто не осмелится открыть эту дверь, пока я не дам дозволения». Лицо Исаева — нечитаемая маска. А вот меня он, кажется, читает, как открытую книгу. «Зачем ты пугаешь меня?» — спрашиваю сухими губами, и мужчина открывает бутылку с минеральной водой, наполняет мой бокал. «Как понял, что я пить хочу?» «Я не пугаю. Я ставлю в известность. Слушайся меня, делай все, как я скажу, и по окончании нашего сотрудничества я тебя озолочу в прямом смысле этого слова». «Ты хочешь, чтобы я стала твоей рабыней?» Не удерживаю язвительное предположение, и Заур вскидывает бровь. На красивом лице появляется сексуальная улыбка, от которой у меня мурашки по телу бегут. «Интересное предложение, заманчивое. Но рабство отменили еще несколько веков назад. А я современный мужчина, хотя и чтущий традиции своего народа». «Похищающий девушек?» Пожимает широченными плечами. «Дашенька, похищают не так. Похищают с кляпом во рту, в замызганном багажнике, почти бездыханное и избитое тело». Вздрагиваю от холодных слов Заура. Становится не по себе. «Я просто прошу от тебя покорности. Как ты поняла, я восточный человек. Можешь списывать это на особенности моей культуры. Но, чтобы наше сотрудничество было плодотворным и без форс-мажоров, я советую следовать нескольким правилам. Первое. Я говорю, ты делаешь, без вопросов, без всяких «но». После, если у тебя возникнут вопросы относительно того, почему я распорядился так, а не иначе, ты сможешь обсудить со мной все наедине. «Ты говоришь, я делаю», — резюмирую сказанное Зауром. «А если прикажешь с моста прыгнуть?» Пытаюсь свести к шутке, но золотисто-карие глаза мужчины остаются непроницаемыми. «Значит, прыгнешь», не спрашивая. Открываю рот в шоке, и Исаев, наконец, снисходит до объяснения. «Уверяю тебя, Дарья, твоя жизнь неприкосновенна, и вредить тебе никто не будет, калечить тоже. Но многого ты можешь не понимать, оказавшись в чужой среде. Так что опирайся на меня и знай, мое слово — закон. Там, куда мы летим, иные традиции. Тебе придется с этим считаться». Молчу и опять тянет прикусить губу, но я останавливаю себя. Заур будто опять считывает мой порыв и улыбается одобрительно. «Правило номер два. Покорность». «Мне кажется, это в пункте номер один было, нет?» Опять язвлю. «Не могу воспринимать сказанное Исаевым на полном серьезе, хотя четко понимаю, что мужчина не шутит». «Покорность, Даша. Невеста Заура Исаева на людях должна быть кроткой и послушной». Отчего-то сердце пропускает болезненный укол. Понимание, что у мужчины, сидящий напротив меня, не свободен, ранит. Неадекватное восприятие, конечно же, с моей стороны, но сделать я ничего не могу. На мгновение девушке внутри меня показалось, что между нами что-то закручивается, тяга появляется, а теперь понимание, что у этого мужчины есть другая. — У тебя есть невеста? — спрашиваю совсем тихо. Кажется, что кровь отхлынула от лица, что душа болезненно свернулась. Заур же бросает на меня совершенно непроницаемый взгляд и кивает строго, и буквально обрушивает на меня лавину, четко произнеся: «Да, Дарья, у меня есть невеста. Это ты». Уверенность в голосе мужчины зашкаливает, и до меня наконец-то доходит, что Исаев не шутки шутит. «Я представлю тебя семье в качестве моей невесты». «Ты так легко об этом говоришь?» «Ничего сложного, и все уже решено». Качаю головой в полном шоке. «А как же история, предыстория, любовь, в конце концов? Меня ведь будут спрашивать, что мне говорить. Я тебя совсем не знаю». «История та же. Ты чуть не попала под колеса моей машины. Я вовремя затормозил. Углубляться в подробности, что тебя обвинили в краже и фактически бросили под шины автомобиля, не стоит. Так и познакомились. Дальше повез тебя к врачу, разговорились, сблизились на почве музыки, я пригласил тебя на чашку чая. Так и закрутилось». Улыбается, подмигивает. А я буквально дивлюсь тому, как легко этот мужчина апеллирует фактами и подтасовывает их же. «Мы с тобой вместе недавно, но ты та женщина, увидев которую, я понял, что все, моя. Поэтому и сделал тебе предложение, стремительно, быстро. У тебя не было шанса на отказ». Шок сменяется непониманием, которое Заур читает в моих глазах. «Не нужно лишних вопросов, девочка. Мне нужно, чтобы ты сыграла роль всего-то. Отдохнешь на юге немного, а дальше вернешься в свою жизнь и будешь богатой женщиной». Прищуривается, а мне душно становится. Сухой разговор, деловой. Исаев показывает свою хватку бизнесмена, а вот мне... Мне отчаянно кажется, что я что-то упускаю. За что он намерен мне заплатить огромную сумму? Просто чтобы сыграла роль? Или, безусловно, есть это пресловутое «или», которое включает в себя нечто еще? Но, разумеется, мужчина не будет отвечать ни на один мой вопрос. Сейчас у нас инструктаж, в котором мне отведено место молчаливого слушателя. Вопросы будем решать по мере их поступления. Сейчас попробую отдохнуть. Мне нужно поработать. Достает ноутбук и утыкается в него, а я сижу и понимаю одно. Мне не дали выбора. За меня все решили. Пообещали золотые горы, и все тут. По глазам Заура понимаю, что он не тот мужчина, которого можно ослушаться. Да и куда я денусь с подводной лодки? Ну ладно, не лодки, а его собственного самолета. Боже, у этого человека свой собственный самолет. Что я могу ему противопоставить? Ничего. Отворачиваюсь к иллюминатору и не замечаю, как меня укачивает. Вероятнее всего, всему виной стресс, но просыпаюсь я от прикосновения. Кто-то легонько тормошит меня за плечо. Распахиваю глаза и встречаюсь с внимательным взглядом Заура, который спокойно информирует. Мы прилетели. Помогает мне подняться из кресла. Стюардесса все так же улыбается нам и желает хорошего дня. А я ступаю за Исаевым на трап и на мгновение замираю, когда меня обдает теплым ветром. Здесь явно повышенная влажность, потому что одежда сразу же прилипает к коже. А еще в воздухе ощущаю тяжелый шлейф, будто йодом пахнет. Непривычные деревья вдали. Яркое солнце, которое слепит глаза, даже жалит, рикошетя от белоснежной поверхности трапа. Исаев ловит меня за локоть и ведет вниз, где нас уже ожидает черный автомобиль, рядом с которым стоит бородатый мужчина. Еще один внедорожник стоит позади. Охрана. Водитель открывает дверь при приближении Заура и упирает взгляд в пол. Стоит мне посмотреть на него. Так странно. Мне вдруг кажется, что незнакомый сотрудник Исаева обжегся, когда мои волосы увидел. Распущенные и длинные. Когда сажусь в машину, напарываюсь на внимательный взгляд Заура. «Что тебя смутило, Даша?» Задает вопрос абсолютно будничным тоном. Мы сидим в салоне, который отгорожен перегородкой от водителя. Здесь прохладный кондиционированный воздух и запах цитруса. «Твой водитель», — отвечаю тихо, — «он будто испугался меня». Пожимаю плечами, и Исаев слегка кривит левый уголок губ. «Он испугался не тебя, малышка, скорее моей реакции». Качаю головой, не понимаю вообще, куда я вляпалась. Из огня да в полымя, кажется, так в народе говорят. Но мне вот кажется, что хоть Исаев и спас меня от хозяина цветочного бутика, но вверг в еще большую пучину. Неожиданно мужчина подается вперед и цепляет мою прядку, тянет, рассматривает, а я, как замороженная, смотрю на локон, зажатый в смугловатых пальцах. — У тебя красивые волосы, Дарья, чистое золото. А золото нужно прятать. — Качаю головой. Я не понимаю. Заур опять приближает ко мне свое лицо настолько близко, что на своих губах я его жаркое дыхание чувствую. Ты красивая, Даша. Светлая кожа, волосы, отдающие червонцем, глаза, которые смотрят на мир с легким удивлением и наивностью, с порочным изгибом губ. Опасно долго смотреть на такую женщину. Но здесь есть и кое-что еще. Что? Шепчу вопрос едва слышно. И Заур выпрямляется, возвращая мне мое личное пространство. Мой водитель испугался того, что видит, а видел он тебя, женщину, которая принадлежит мне. Так что, если не хочешь, чтобы мужчины вокруг тебя теряли головы в буквальном смысле, будь скромнее. Может, в паранджу меня завернешь? Задаю вопрос с бравадой, а сама замираю, сердце пропускает удар и страх опутывает щупальцами. У этого человека огромная власть, деньги, и он может сделать все, что пожелает. Заур улыбается на мою реплику, в глазах вспыхивает. Заманчивое предложение, Даша. Подмигивает, держит паузу, а у меня по спине капелька пота скатывается. Но Исаев резко подается назад и отвечает строго. Не бойся, я объясняю тебе тонкости, знакомлю, так сказать, с другой культурой. На этом разговор заканчивается. Исаеву вновь звонят, и он начинает говорить на чужом гортанном языке, который я не понимаю. Отворачиваюсь к окну и рассматриваю новый для меня мир — людей. По большей части мужчин. Архитектура города будто сплетает в себе старое и новое, историю и модерн. Мы проезжаем мимо небоскребов, которые упираются почти в самое небо. Много металла, стекла, которое слепит глаза на солнце, а рядом старая крепость, явное культурное достояние, которое сохранили в память о прошлом, с бойницами, с замысловатыми резными символами на камнях. Нравится? Опять голос, обдающий меня теплом и мурашками. И я поворачиваю голову, чтобы столкнуться взглядом с Зауром, наблюдающим за мной с особым вниманием. Я люблю культуру, музеи, музыку. Пожимаю плечами и перечисляю, пока мужчина с самым задумчивым видом наблюдает за мной. А ты? Почему я перевела стрелки на него? Не знаю. Вскидывает бровь, и я смущаюсь. Начинаю искать оправдание своему интересу. Ты представишь меня всем невестой? Мне же надо знать о тебе какие-то банальные вещи. Под его внимательным взглядом я смущаюсь, краснею и замечаю, как в шоколадных глазах вспыхивают искорки веселья. Я тоже люблю музыку, Даша. Особенно классическую. А раз ты у нас музыкант-виолончелист, то я думаю, что ты сыграешь для меня соло. Почему от его голоса меня бросает в жар? Вроде ничего не сказал, но подается вперед ко мне. И у меня дух захватывает, когда опускает крепкие руки на мои колени и раздвигает их, будто примеривается или инструмент представляет, который я привыкла сжимать бедрами, пока играю. «У меня нет с собой виолончели», — отвечаю дрожащим голосом, пытаюсь сжать колени, но безуспешно, накатывает паника со страхом. Заур сразу же отпускает меня и откидывается в кресле. Смотрит так, что у меня не остается сомнений. Я буду играть для него. И в его темных глазах проскальзывает еще что-то такое порочное, что меня бросает в жар. Отворачиваюсь и молча утыкаюсь в окно. Наконец машина сворачивает с оживленной улицы, и я замечаю в отдалении гору, которой ведет дорога. А на этой горе... Боже, это что, замок? Тыкаю пальцем в массивное строение, огороженное каменной стеной, где явно когда-то бродили лучники. Крепость, скорее, отвечает Заур совершенно равнодушно. А я замечаю, что водитель выруливает именно в ту сторону, едет в сторону горы, на которой и находится эта самая неприступная крепость. Внизу когда-то была деревня, сейчас целое поселение, город со своей инфраструктурой, развитый и весьма процветающий. Киваю, запоздало понимаю, что не ошиблась. Машина действительно взяла курс на гору. Это твой дом? Наконец в шоке отлипаю от окна и смотрю на Заура, который наблюдает за мной. Мои реакции ему явно интересны. «Это вотчина моей семьи», — отвечает, сделав паузу. Наш автомобиль в этот момент как раз останавливается перед огромными железными воротами. А я дышать забываю, когда к нам навстречу выходят несколько ребят в форме военных. А еще я вижу у них кобуру с оружием. Сглатываю несуществующую слюну и смотрю в лицо мужчины, которого я совершенно не знаю. Машину, наконец, пропускают, и мы въезжаем на территорию, которая скорее напоминает сказочную, из какой-то восточной былины. Сердце сходит с ума, стучит с перебоями, а я замечаю красивый сад, брусчатку, которая делит огромную территорию на зоны, огромное серое здание, замок, самый настоящий, с балконами и ровной крышей, на которой явно расположена оранжерея или же сад. Автомобиль останавливается у самых лестниц, ведущих к этому произведению искусства. Дверь распахивает слуга в белоснежной униформе с головным убором красного цвета. Он говорит что-то на другом языке, низко кланяется, и Заур выходит первым, протягивает мне руку, помогая выбраться изнутра автомобиля и замереть. Трель каких-то птичек доносится до слуха, а в ноздри будто ударяет аромат жасмина. Заглядываю в глаза Зауру. Кажется, что действительно в сказке оказываюсь. Но моргаю, и мираж рассеивается, когда неожиданно вижу, как к нам с лестниц, подцепив длинный подол юбки, спешит незнакомая женщина. На ее лице улыбка сияет и радушие. И темные глаза горят. Женщина в летах, но далеко не старая. Она подбегает к Исаеву и что-то говорит на чужом языке. Обнимает крепко. На глазах у нее слезы, как если бы она очень долго не видела Заура. Мужчина также обнимает ее. «Нима». Выговаривает что-то на своем, потом резко переводит разговор на мой родной. «Познакомься, моя невеста Дарья». Женщина на мгновение каменеет, улыбка слетает с ее лица, и она словно замечает, что Исаев не один приехал. Я выхожу из-за широкой спины мужчины, и женщина, чьи волосы повязаны платком, обращает на меня свои стремительно темнеющие глаза. Ее лицо бледнеет. «Невеста?» Повторяет, будто сама себе не верит. А затем вновь переводит взгляд на Заура и начинает что-то торопливо говорить на чужом языке с тягучими гортанными интонациями. Мне становится совсем не по себе. Мурашки бегут по спине. Короткое хлесткое слово от Заура обрубает речь женщины. Она будто спотыкается и опускает взгляд в пол, смиренно принимая волю мужчины. «Дарья, познакомься. Это госпожа Нима, сестра моей матери, моя тетя, управляющая моего дома». Короткая пауза, и женщина поднимает на меня глаза. В них нет больше тепла, и радость улетучивается. Остаются только скорбно поджатые губы, но перечить Зауру она более не решается. «Добро пожаловать, невестка», — выговаривает с акцентом. Я же кусаю губы и смотрю на Исаева. «Нима познакомит тебя с домом, покажет тебе все и всех, а также проведет тебя в твою спальню». Затем Заур переводит взгляд на женщину и добивает ее, тяжело произнеся. «Смежную с моей, Нима». Мои щеки олеют, а вот реплика Заура и вовсе заставляет смуглую кожу женщины стать мертвенно-белой. «Господин!» — выдыхает она, а затем вновь переходит на чужой язык. «Потому что я так решил, Нима!» — чеканит в ответ мужчина, и тетя Заура вновь опускает глаза в пол, склонив голову перед решением племянника. «Воля моего господина закон!» — выдает тихо. «Сейчас мне нужно проверить дела. Пока я буду занят, помоги Дарье освоиться и закажите для нее наряды. Я хочу устроить праздник и познакомить всю семью со своей избранницей». Пока Заур говорит, у меня ноги слабнут. Я не падаю только потому, что он все еще держит меня под локоть и смотрит прямо в мои глаза. Заставляет принять реальность, в которую я упала с размаха. «Но, господин, ваш отец...» Поднимает палец, переводит взгляд на Ниму. «Я как раз собираюсь порадовать его новостями». Опять пауза, бетонная просто. И мне бежать хочется куда подальше, но за спиной кованые ворота и огромный забор. Крепость, в которую меня заточили, слишком массивная, мощная. Она выстояла под гнетом веков и войн, и явно отсюда так просто не сбежать. Взгляд глаза в глаза с Зауром, и он поднимает руку, проводит пальцами по моей щеке, будто дарит ласку. «Я доверяю тебе свое сокровище, Нима. Береги ее!» Начинает на моем языке, а потом будто спохватывается и переходит на свой. Нима кланяется мужчине, а я удивляюсь, что даже родственная связь имеет такой суровый регламент подчинения. «Не скучай, Даша, я скоро вернусь», — улыбается Заур. «А мне хочется вцепиться в его руку и прокричать, чтобы не оставлял меня здесь одну!» Цепляюсь за руку мужчины, и он будто по моим глазам читает мое отчаяние, улыбается краешком губ. А я в глаза его смотрю, ореховые сейчас, переливчатые. Что-то между нами будто происходит. И Заур цепляет меня за шею, обездвиживает, не дает уйти и тянет меня на себя. Жесткие губы обрушиваются на мои, сминают в поцелуе. Коротком, но остром. Я даже вдохнуть не успеваю, меня будто в кипяток бросают. Но Заур отпускает меня так же быстро, заглядывает в мои ошарашенные глаза и проводит большим пальцем по кромке моих губ. Наклоняется ко мне и обдает жаром дыхание мое ушко, когда шепчет. «Ты в безопасности, Даша. Ты моя невеста. Запомни, никто не посягнет на мое». Отходит. А я смотрю вслед удаляющемуся Исаеву, замечаю, как к нему подбегает человек в длинном белом одеянии, кланяется и начинает вещать. Поворачиваю голову и замечаю, что Нима смотрит на меня слишком внимательно. Глаза темные смотрят остро. Она качает головой, как если бы была не согласна с решением Заура. И я не знаю, куда себя деть. Не понимаю, унизил или возвысил меня Заур своим поцелуем на глазах у этой женщины и слуг, которые явно наблюдают за приездом своего господина. Интуитивно понимаю, что проявлять слабость нельзя. Вспоминаю слова Исаева и выпрямляю спину. Молча переношу взгляд его тети, которая выдыхает что-то на своем, надеюсь, что это не проклятие, и окидывает меня цепким взглядом. «Пройдем, Саидатай». Странное слово режет слух, и я повторяю с нажимом. «Я Дарья. Можно просто Даша?» Качает головой, будто гневается и осуждает. «Просто Даша нельзя, теперь ты Саидатай. Ведь Заур решил, что ты станешь госпожой этого дома».